Он не забывал думать о ней в дни таинственного своего существования под черной оболочкой, и теперь, став прежним офицером Долинским, он еще острее чувствовал боль потери. Один Андрюша мог утешить его своим присутствием, своей заботливостью и лаской. И, глядя в большие прекрасные глаза мальчика, лаская его мягкие кудри, он вспоминал такие же кудри, такие же глаза, увы, потерянные для него навеки. И ему становилось легче, отраднее на душе. Но сын не мог быть с ним постоянно. Андрюша был пажом цесаревны и имел свои обязанности как паж. Он же, Долинский, должен был посвящать всего себя службе женщине, который поклялся быть до самой смерти верным и преданным рабом. Их дороги расходились. Юрий знал, что правительница недолюбливала цесаревну. Знал, что про цесаревну ходят темные слухи о ее желании захватить престол. Значит, они с сыном являлись в двух противоположных лагерях. И это обстоятельство наполняло новым горем сердце Долинского. Было почти темно, когда, продрогший в этот далеко не летний холодный июльский вечер, Андрюша подошел к Зимнему дворцу. Дежурный по караулу офицер узнал его сразу и, ласково кивнув ему головой, без всяких затруднений пропустил. Андрюша направился в комнату, где обыкновенно помещался его отец, как дежурный адъютант принцессы Анны Леопольдовны. Но Юрия Долинского там не было. Очевидно, правительница отослала его с поручениями. Мальчик уселся на мягком диване и стал терпеливо ждать. Переход от холода и сырости к теплой, уютной комнате разломал и расслабил Андрюшу. Приятная теплота разлилась по его телу. Легкая дремота закружила голову. И сам не замечая как, Андрюша очутился лежащим на мягком диване и сладко забылся. Он спал недолго. Громкий разговор с соседней горницей разбудил его. Андрюша быстро вскочил, протер глаза, не понимая, где он. Темная и уютная комната, мягкие диваны, тяжелая портьера над дверью, а за дверью голоса, возгласы, смех. Юный паж был далек от мысли подслушивать, что говорилось за дверью. Но разговаривавшие не стеснялись, и их голоса звучали так весело и громко, что не слышать их нельзя было. «Ну вот, ты должна быть вполне счастлива, Анна!» — говорила своим сочным, здоровым и громким голосом Юлиана. «Теперь все улыбаются тебе. И если бы не цесаревна Елизавета... Ой, я не боюсь Лизы. Не говори ты мне о ней!» — прозвучал детский нежный голосок правительницы. «Я не боюсь Лизы», — повторила она. «Не боюсь, по крайней мере, с тех пор, как принц Антон нарядил следить за нею десяток своих сыщиков. Признаться, мне далеко не по вкусу то, что сделал принц, но войска целиком на стороне цесаревны, и не принять своих мер было бы рискованно. Мне не нужно власти и звания регенши, но Иванушка должен иметь мне защиту». «Она далеко не прочная, эта защита», — прозвучал мужской голос, в котором Андрюша сразу узнал голос саксонского посланника Линера. «Как?» — вскричали обе женщины сразу. «До тех пор, пока, ваше высочество, вы только регенша, положение крошки императора внушает опасения», — произнес твердым голосом Линер. «Вы подумайте только, гвардия спит и видит возвести на престол дочь Петрову. Народ любит ее, ведь только слепой не заметит счастливых улыбок солдат и народа, провожающих Елизавету, когда она совершает свою прогулку в санях. а дружба гвардейцев с цесаревной